Глава 9. Определить, кого именно даже не увидел, услышал Трофим, было затруднительно. Направление, где мог появиться кто угодно, и перквизиторы, и те, которых мы ждали. Тем более после захвата центра почти поголовно все щеголяли в бурых трофейных накидках, а их, в отличие от бронежилетов, нашлось достаточно. Как мы выяснили уже давно, удивительно практичная штука. Помимо цвета, который скрывает в темноте лучше всего, да и днем маскирует отлично, пошедшая на нее ткань, непременно кустарного производства, причем из местного сырья, обладала еще и тем, что называется мембранной технологией. То есть тело под ней дышало, но в то же время осадки ей не страшны, она водонепроницаема. В том, что ткань соткана здесь, поначалу я все-таки сомневался. Но после того, как в центре попались на глаза несколько примитивных ткацких станков, сомнения отпали. «Ждем, просто ждем», — сказал я то, что и без всяких слов было очевидно. «И надеемся, что это наши». И еще что Ирма не проявила самовольства. Когда отбирали добровольцев, девушка страстно пожелала быть среди них. А после моего решительного отказа в сердцах заявила, что как только эпопея по уничтожению перквизиторов закончится, обязательно уйдет к тем, кто станет доверять ей больше. Кстати, найти добровольцев после ее главной речи было намного проще. Оставалось около четверти часа после того, как Карпышев пойдет на прорыв. Минут за 5 до срока мы должны поставить дымовую завесу, которая, по сути, и станет для него сигналом. «Трофим, дым какого цвета будет?» «А черт его знает! Белым, наверное!» Если бы руки у Трофима не были заняты оружием, наверняка он почесал бы затылок. И пошутил. «Не было у меня времени сделать его разноцветным. Да и толку-то ночью!» «Свои!» — уверенно заявил Остап. «Встречаем!» «Не помешаем вашему уединению?» — спросил Янис, едва оказался среди нас. «Да как тебе сказать?» — ответил ему Гудрон. «Вообще-то нет. Ты только частушки во весь голос орать не вздумай. И вообще ни звука!» Обратился он свистящим шепотом к тем, кто надумал то ли поддержать Яниса в его юморе, то ли о чем-то сообщить. «Лично ствол в зад забью и использую вместо глушителя». «Пора», — заявил я, обнаружив, что до назначенного срока осталось не так много. «Свертки разобрали?» «Сам только не вздумай кидать», — чуть ли не приказным тоном сказал мне Борис. «Вас таких стрелков всего двое. Ты да Артемон, чтобы бить по вспышкам, если понадобится». Себя я настолько хорошим стрелком не считал, но счел его довод убедительным. Только сейчас у меня получилось оценить мысль Трофима — сделать свертки мягкими, иначе они обязательно бы издали громкий звук при падении на камни. Когда в нужную сторону отправилось не меньше двух десятков, я решительно заявил: «Хватит!» Судя по всему, даже Трофиму неизвестно, сколько от них будет дыма. И если перестараться, он закроет ущелье полностью, заставив всех, в том числе и Карпышева, потеряться на местности. Минуту, другую, ничего не происходило, хотя шипение доносилось и до нас. Затем пришел запах, причем настолько вонючий, что Гудрон не выдержал. «Серега, ты точно рецепты не перепутал? Сдается мне, какой-то слезоточивый газ у тебя получился. Или хуже того, нервно-паралитический. Нас самих бы не накрыло». Слова Бориса были шуткой только наполовину. Воняло мерзко. Началась резь в глазах. Но дыма все не было. Как и реакции перквизиторов. Какой-то она ведь должна быть. «Выдержка, Барюнчик. И еще раз выдержка», — ответил ему Трофим. «Хотя я готов был поклясться, он и сам далеко не уверен, что справился с тем, за что взялся по собственной инициативе». Затем, наконец, повалил дым. Густой, в темноте непонятно какого цвета, и его становилось все больше и больше. «Приготовились», — призвал я. Только бы Карпышев не замешкался, почти в голос, как будто дым, помимо видимости, мог приглушить и звуки, пробормотал Остап. «Ждать не будем, дыму хватало. Но надолго ли? Вперед!» Подавая пример, я рванулся первым и услышал за собой дружный топот. «Трофим, две штуки!» Проклятый дым мешал и нам, ограничивая видимость в несколько шагов, и благо стена ущелья не давала потерять направление. «Ложись!» Уже не таясь, в полный голос проорал Трофим, и все послушно припали к земле. Где-то там, впереди, в ущелье, где должны скрываться перквизиторы, дважды рвануло, заставляя нас каждый раз вжиматься в камни. Намерение было не поразить, а дать им понять, гранаты у нас есть, мы ими раскидываемся вслепую, и какие бы они там ни были все как один бестрепетные, взрывы обязательно на них подействуют. Жадры могут убрать многое, боль, страх, даже панику, но не самый могучий из всех наших инстинктов — инстинкт самосохранения. Гудрон по собственной инициативе дал несколько коротких на 2-3 патрона очередей из пулемета, все с той же целью, и вот он, вход. Я до боли в глазах всматривался в перемешанную с вонючим дымом темноту, готовый стрелять на малейшее подозрительное движение, звук, но тщетно. Полсотни шагов или больше, кто их считал, и ни единой попытки остановить нашу атаку. Стоять, держать позицию. Черт его знает, какие должны быть команды согласно уставу. Откуда бы мне их знать? Единственное, что связывало с армией, так это то, что отец был военным. Продвигаться дальше в темноту по незнакомой местности не имело ни малейшего смысла, как и уходить далеко от ущелья, по которому спасался Карпышев. А он спасался. Даже сюда доносился топот ног и голоса. Но стрельбы не было. И это самое главное. На какое-то время мы все замерли, каждый за своим укрытием, готовые к ответной атаке. Но нет, минуло минут 15, шум за спиной давно утих, но никакого движения впереди. Дым развеялся, и напоминанием о нем осталась лишь легкая вонь. «Отходим, поэтапно, мы прикрываем», — наконец решился я, посчитав, что Карпышев уже на месте. «Зря только гранаты перевели», — вздохнул Остап. Гранат действительно было жалко. Всем миром собирали. Нашлось всего 3, и теперь оставалось единственное. «Ося, буду безумно рад их всегда так переводить», — возразил ему Гудрон. И пояснил. «Задача полностью выполнена, потерь нет». «Согласен», — поддержал его проф. «Бой в темноте всегда та еще лотерея. И случись он, могли бы уже и не разговаривать. Все, нам сигналят». Со стороны Жамыхова были видны частые вспышки. «Возвращайтесь, уходим». «Игорь, можно сказать, я во второй раз тебе жизнью обязан». Карпышев выглядел неважно. Глаза запали, лицо осунулось, на правой руке пропитанная кровью повязка, возможно, задета кость. Понятно, Жадр снял болевые симптомы, но он не в состоянии излечить саму рану, а еще, вероятно, инфекция. К тому же почти 3 суток просидеть без воды. Наслышан уже. Камни лизали, когда на них садился туман, и молили небеса, чтобы те разродились дождем. Многих потеряли. «Достаточно», — он скривился. «Как же все по-дурацки получилось!» «С самого начала так пошло». «Согласен», — кивнул Карпышев. «Не стоило нам делиться. Но ты, Игорь, зла на Жамыхова не держи. Хозяйственник он замечательный. Его Новоселово — одно из лучших поселений. Только откуда бы у него взялись навыки полководца?» «Мне-то чего на него зло держать? Мои люди все целы, разве что нервы изрядно потрепаны за последние несколько дней». «Как вы там оказались?» «Попали в засаду, оттеснили в то самое ущелье, а там, как выяснилось, тупик». «Знаешь, Игорь, у меня сложилось впечатление, они могли сразу всех нас положить, но не стали». «Почему не стали?» «Вот с чего не знаю. Возможно, по той причине вы придете на выручку, и тогда им не придется бегать». «Мы собрались, но они почему-то ушли». «И снова непонятки. Странные какие-то у них игры». «Странные. С Карпышевым нельзя было не согласиться. Но, как любит говаривать проф, универсальной логики нет, есть только логика конкретных ситуаций. И потому за недостатком данных не стоит ломать голову». «Виктор, может быть, общее руководство возьмешь на себя?» — без всякой надежды спросил я. «У меня серьезная причина для самоотвода». Карпышев раненой рукой даже шевелить не стал, указав на нее здоровой. «Давай, Игорь, заканчивай. Не боги горшки обжигают». Эх, если бы проблема была в горшках. Теперь начиналось самое сложное. Да, людей мы спасли, но уходить отсюда, не закончив дело, категорически нельзя. Последствия будут такими, что даже представить страшно. Но как же не хочется гоняться за перквизиторами по ущельям с риском в любой миг нарваться на пулю. Они здесь хозяева, а у нас, по сути, сброд. К тому же хватает раненых. Держи. Что это? Повертел Карпышев в пальцах завернутый в кусочек полиэтилена порошок зелено-ржавого цвета. Тот самый вядель. Помнишь, я о нем рассказывал? Чтобы инфекции не случилось. На 3 порции разделишь, водой разведешь и выпьешь с интервалом в 2 часа. Предупреждаю сразу, посуду после него останется только выкинуть. Что потом в нее не нальешь, обязательно будет горчить, причем навсегда. Да и сам он далеко не сладкий, но обязательно поможет. Ладно, пошли, устроим совещание. Возможно, всем вместе удастся решить, что нам делать дальше. По дороге нам попался отважный лазутчик Виталик. После того, как выяснилось, что перквизиторы куда-то ушли, ценность его подвига значительно нивелировалась. Но ведь никто не знал того факта, что он мог бы отправиться к Карпышеву и прогулочным шагом. И потому я благосклонно приложил его по плечу. «Молодец, орден на грудь заслужил». И едва не открыл рот, когда услышал в ответ. «Нужна мне эта побрякушка, лучше бы грудь Ирмы, да и у Валерии она тоже огонь». Могу себе представить собственную рожу, если даже всегда острый на язык гудрон на миг оторопел. «Дитятка!» — наконец нашелся он. «Ты когда с земли сюда перенесся, случайно не с высоты упал, как те здания в центре, головой вниз? Судя по всему, она у тебя серьезно стряхнута». «Да ладно вам, уже и пошутить нельзя. Надеюсь, броник назад не потребуете?» И пошел от нас независимой походкой, едва не посвистывая на ходу. «А ведь такой нам точно не помешал бы», глядя ему вслед, задумчиво сказал Трофим. Он был прав. Команда определенно нуждалась в пополнении, особенно в связи с тем, что затевалось нами на побережье. Но поначалу я покосился на Трофима с подозрением. Это у него что, шутка такая? Затем нашел, что определенный резон в его словах есть. Во всяком случае, Виталик точно не робкого десятка. «Борис? Его мнение для меня было значимо. Нет, безусловно, в случае с новым человеком крайне важны и мнения остальных, но жизненный опыт Гудрона позволял видеть ему людей едва ли не насквозь. И если он будет против, нас сразу станет 2. Единственное, беря Ирму, когда она просилась к нам, я обошелся без чьего-либо согласия, но только по той причине, что был полностью уверен, возражать не станет никто». «Считаю, Серега прав», — не задумываясь, сказал Гудрон. «Готовый боец, к тому же при бронежилете». Последние слова Бориса, несомненно, были шуткой. «Ну а язык мы ему при необходимости укоротим, грудь ему подавай». И он хекнул, удивительно точно скопировав красноармейца Сухова из фильма про басмачей и гарем. «Тогда догони и переговори с ним. Возможно, у него совсем другие планы. И насчет языка поясни». «Лады?» — только и ответил он. Мы с Трофимом ждали представителей от каждого отряда, когда появился Гудрон в сопровождении Виталика. «Ну, здравствуй еще раз», — сказал я, едва он уселся на соседний камень. «Тебе Борис все объяснил?» «Да. И что ты по этому поводу думаешь?» «Я не против, но...» И я было подумал, что Виталик начнет что-то выпрашивать или даже требовать. Но тот продолжил. «Только на равных правах». «Не понял. Чтобы без всяких там курсов молодого бойца, подай, принеси, подежурь, а я отдохну и прочее в том же духе». «У нас все на равных правах. И поблажки только у девушек. Кстати, да понятно все, можешь не продолжать». «Откуда сам?» Я безуспешно пытался найти земляка, но то ли из Приморья сюда люди не переносились, то ли переносились, но в другие места. Европейская часть, бывшие союзные республики, Прибалтика, Юг, Север, Сибирь, но чтобы из Приморья, ни разу не встретил. «Из Курска. Служил?» «Судя по возрасту, должен. На вид он примерно моих лет». «Да, 22-я отдельная. Воинская специальность — пулеметчик». Гудрон снисходительно покривился. «Мол, знаем мы ваши спецназы, когда служит всего год». Но это его старая песня. Раньше и небо было голубее, и дубы из полины. Срочка, остался по контракту, ну а потом... Виталий договаривать не стал, но и без того было понятно, сюда угораздило. «Сколько за билет отдал?» — спросил у него Трофим. «Мой неудачливый двойник даже головой потряс. Ты о чем? Какой билет? Какие деньги?» «Шутит наш головорез», — пояснил ему Гудрон. «А вообще поосторожней с ним. С виду дядька как дядька, но знал бы ты о нем чуть больше, от ужаса содрогнулся бы». «Всяких видали». Слова Бориса никакого впечатления на Виталия не произвели. Это Трофиму явно понравилось. «Ну так что, теоретик?» — обратился он ко мне. «Берем? Пулеметчики здесь на расхват. Того и гляди, другие переманят». «Как будто пулеметами тут все завалено. Если остальные наши не против». Парень производил хорошее впечатление, и если бы не инцидент с Лерой, я бы даже обрадовался в какой-то степени. «Не будут», — уверенно заявил Гудрон. «Ну, поскольку решение принято и командир твою кандидатуру одобрил, нарекаю тебя боевой кличкой Бобер». «Почему Бобер?» — удивился тот. «Неустрашимый или малозаметный? Слишком длинно. Пока выговоришь, и бой закончится. А Бобер — самое оно», — с наисерьезнейшим видом начал рассуждать Гудрон. Виталий кисло поморщился. Кличка явно пришлась ему не по душе. А кому и когда они нравились? Редкость. Я и сам на теоретика поначалу вскидывался, но затем привык. «Бобром не буду», — набычился он. «Не будешь, так не будешь», — пожимая плечами, легко согласился Гудрон. «Пошли, теоретик, собрались люди. А ты пока придумай себе позывной. Только гроза перквизиторов или капитан катастрофа не надо, они уже Демьяном заняты». При нашем приближении разговоры затихли. Что было верным знаком, значит, обладаем достаточным авторитетом. Только всего его не хватит, чтобы решить проблемы, которые перед нами встали. Тут нужен опыт, и немалый. Ну и откуда бы мне его взять? По сути, выскочка силой обстоятельств. Существовала к тому же тайная надежда. Сейчас кто-нибудь поднимется на ноги и заговорит уверенным тоном, пункт за пунктом излагая свой план, и тогда появится возможность сложить полномочия, которые, не обдумав, сгоряча взял на себя. Такие должны найтись. Многие из них куда старше меня, следовательно, с жизненным опытом и, главное, с подготовкой. Но они все как один молчали. Пришлось начинать самому. Наверное, не с самого удачного. «Что будем делать с центром?» «А что с ним делать? Шайтан бы с ним! Ты лучше скажи, что с перквизиторами делать?» Задал встречный вопрос тот носатый, из светлого. «Для того и собрались. Но и с центром решить тоже нужно». «Дойдет и до него дело. Перквизиторы отсюда ушли, но ведь они в любой момент могут объявиться где угодно, хоть в каком поселении. И кто их тогда защитит, если все мы здесь?» «Нет, не все. Куда больше осталось. Вот только надежды на них нет. Потому что психология у них... Моя хата с краю, а там, глядишь, все и обойдется. Психология овец, и с ней защиты у поселений не будет». «Арсен», — Трофим, в отличие от меня, знал его имя. «Ты либо забыл, либо недопонимаешь». «Чего именно? Что центр — гадючее гнездо?» «Почему именно эта долина стала для них центром?» «Если разобраться, не слишком-то для жилья и благоприятная. Только из-за домов и другого хлама. А про людей ты забыл?» «Люди переносятся во множество мест. Как правило, вблизи поселений. Точнее, обычно поселения возникают там, куда переносятся люди. Зачастую в оазисах, хотя и не закон. Так вот, долина — одно из тех мест, куда они переносятся. Причем часто и не по одному. Перквизиторы встречают и делают выбраковку. На их взгляд бесполезных сразу пускают в расход. Стариков, инвалидов. Не сами. Руками тех, кто выбраковку прошел. Тех ставят перед выбором. Или собственная смерть, или докажи, что достоин быть среди нас. Так сказать, вяжут кровью, после чего пути к нормальным людям уже нет. Если попросту бросить центр, перквизиторы обязательно в него вернутся. Именно по той причине, что люди там появляются часто. «Все про детей Вазлеха слышали?» — спросил Трофим. И не дожидаясь ответа, поскольку все знали про них наверняка, в чем мы и сами немало постарались, продолжил. «Вот эту машинку, Он указал на пулемет на коленях Гудрона. «Мы забрали с тела, у которого здесь...» Хлопнул себе ладонью по шее. «Был свежий разрез». «Говорили же, что все возлехи уничтожили», — сказал кто-то. «Говорили», — кивнул он. «Но откуда тогда разрез? Аккуратный такой, со свежим швом. Может, случайная рана?» «Может», — согласился я. «А может и нет. Вот для этого мы и собрались. Центр оставлять нельзя. Перквизиторов живыми тоже. Как и селение без защиты». «Наверняка все действия Гардиана связаны с тем, что нам придется решить проблему, у которой я не видел выхода, потому что не разорваться. А если и разорвемся, то он легко, не неся особых потерь, разобьет нас по частям». «Так что делать-то?» Вопрос прозвучал совсем по-детски, но задал его бородатый мужик лет под 40. «Куда ни кинь, всюду клин», —